Один всемирно известный проповедник, которого везде приглашали, взял однажды с собой в поездку свою жену. Он имел такой ораторский талант, что слушание его проповеди доставляло огромное удовольствие и вызывало всеобщее восхищение у слушателей. Он мог так проповедовать, как мало кто на это способен. И вот во время этой поездки, когда он был в одной церкви, две почетные женщины из этой общины сидели рядом с его женой в первом ряду. После проповеди этого человека все долго сидели в восхищенном онемении, пораженные даром его таланта, богатством и красотой его речи. Никто не осмеливался нарушить всеобщего благоговейного молчания. Проповедь эта была настолько потрясающе сильной и верной, что в конце ее можно было произнести только одно слово «Аминь». Наконец, одна из дам, сопровождавших жену этого человека, не утерпев, шепнула ей: «Какое это, наверное, счастье быть женой такого проповедника!» «Ах!» — вздохнула та в ответ, «ведь вы не знаете, какого он у себя дома!» Итак, дорогие друзья, если наша жизнь не может произвести должного впечатления на нашу жену, то насколько же меньше она способна повлиять на дьявола и его адские силы. Мы станем тогда только поруганием и посмешищем для мира. С такими людьми Господь ничего не может совершить. Дьявол же может. Так не лучше ли начать выметать у своего собственного порога, прежде чем судить и критиковать других? Но вернемся к истории с Петром и Иоанном. После своих первых слов, обращенных к хромому «посмотри на нас», Петр, продолжая, говорит ему: «Серебра и золота нет у меня, а что имею, то даю тебе». Иоанн, насколько нам известно, не имел дара исцеления. Конечно же, это вовсе не означает, что он не получил силы Святого Духа и что он не является полномочным апостолом. О нет! Иоанн имел полномочия и такую силу, что мы должны быть благодарны, что он сегодня больше не живет. А то бы нам стало очень уж неуютно, если бы он сегодня был нашим проповедником. Знаете, что он говорит? Он говорил так: «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что Слово Божие пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». 1 послание Иоанна 3:8-9. Итак, основываясь на этих словах, можно без всяких проблем определить, кто действительно возрожден, а кто нет. Что нам теперь сказать, проверив себя в свете этих слов Священного Писания? Не правда ли стоит сказать: «О Иоанн, как хорошо, что ты уже мертв, потому что с тобой христиане 20 века согласиться не могут. Ты, Иоанн, заходишь уж слишком далеко. Такое невозможно». Однако Иоанн, будучи также человеком, подобным нам, просто и естественно имел силу Божию, пережив ее в такой степени, что он не способен был понять, как человек, будучи возрожденным, может продолжать жить во грехе. Библия говорит: «Кто крал, впредь не кради. Кто лгал, пусть больше не обманывает. Кто прелюбодействовал, тот никогда уже не повторяй этого». И так далее. Конец греху, ибо Господь, тот самый Господь, который был распят за нас, сам сказал: «Иди и впредь не греши». Видите, друзья мои, каким был тот язык, которым говорил Христос и христиане того времени, люди, исполненные Святого Духа. Конечно, тогда можно понять, почему они имели власть и силу и не стыдились сказать окружающим их людям: «Посмотрите на нас». Петр говорит: «Серебра и золота нет у меня». Часто у нас в жизни бывает так. Если дела обстоят хорошо, тогда мы улыбаемся, и наше лицо светится довольством и радостью. Тогда мы можем сказать другому человеку: «Посмотри на нас». Но если дела идут плохо, если мы уже зашли в тупик и поистине должны сказать: «Серебра и золота нет у нас», разве мы тогда не заботимся и не беспокоимся, думая о том, что же теперь будет и как мы будем жить дальше? Петр же, несмотря на то, что не имел денег, мог тем не менее сказать: «Хотя у меня нет ни серебра и ни золота, посмотри на меня. Я даю тебе то, что имею». Помнится, при чтении данных слов я рассказал этой маленькой группке христиан об одной истории, произошедшей в большой католической церкви, где было собрано почти 2000 человек. Там у них были не только ящики для сбора пожертвований, но и большой стол у дверей. После богослужения, когда все разошлись, этот стол был буквально завален деньгами, так сказать, был полон серебра и золота. Когда старый священник вместе со своим молодым помощником собирали и считали эти деньги, то старый сказал молодому: «Посмотри на это, молодой человек. Сегодня бы Петр не мог сказать, что серебра и золота у него нет». «Да», задумчиво ответил ему молодой служитель, «только, к сожалению, он не может так же сказать: во имя Господа Иисуса Христа, встань и ходи». Итак, продолжал я, обращаясь к собравшимся, как видите, картина изменилась. То, что когда-то имели первые христиане, мы где-то потеряли. И чего у них тогда не было, то мы нашли и теперь имеем. И это что-то имеет в нашей жизни очень большое значение, не так ли? Нередко оно даже играет важную роль в решении вопроса, исполнить ли нам волю Божию или нет. Кто знает, может быть, в этом вопросе мы уже напоминаем собою Иуду Искариота. Не успел я закончить эту фразу, как произошло нечто неожиданное. Вдруг посреди собрания встала молодая чернокожая девушка, у которой по щекам текли слезы, и, обратившись ко мне, взволнованно произнесла: «О, пожалуйста, перестаньте! Я больше не могу перенести этого! Разрешите мне молиться!» От неожиданности я растерялся и не знал, что мне сказать ей. В этот момент у меня в голове пробегали разные мысли. Эта девушка всего 3 месяца как обратилась к Господу, и я не мог даже предположить, о чем она собирается молиться. Это было первый раз в моей практике, чтобы кто-то посреди проповеди останавливал ход служения. Она прервала меня буквально на полуслове. Я был в тупике. Наконец, прекратив колебания, я сказал ей: «Хорошо, молитесь». И вот эта девушка начала молиться. Это была простая, но горячая молитва. В самых несложных словах со слезами она просила: «Господь Иисус, мы слышали Твое Слово и Твои обетования. Мы слышали, как могущественно Ты действовал в былые времена среди первых христиан и как выглядела тогда первая церковь. О, не мог бы ты опять послать нам тот дух, который был в первых твоих свидетелях, чтобы твоя церковь и твои дети и сегодня, в 20 веке, стали бы такими, как этому учит нас твоя Библия?» Друзья, я не могу вам сейчас описать того, что творилось в моем сердце, когда я слушал эту молитву. У меня как будто что-то загорелось внутри. И я вспомнил те слова, которые говорили друг другу 2 ученика, узнав Иисуса в том, кто встретился им на пути в Эммаус. Не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание? Евангелие от Луки 24:32. Думая об этом, я понял, что испытываю, пожалуй, то же самое, что пережили тогда эти ученики. У меня было такое чувство, что произнесенная молитва была от Духа Святого. После того, как эта девушка перестала молиться, я закончил собрание и пошел к моему брату, у которого жил Мапумула, и сказал ему: «Фридель, я пережил сейчас нечто необычное. Богослужение было прервано не террористами, а молитвой. И если эта молитва была действительно от Духа Божьего, тогда я верю, что пробуждение очень близко, что Бог придет в нашу среду, как в былые времена, и Церковь Божия будет такой, какой она была 2000 лет тому назад». После этого случая прошло всего 1.5 недели, и Господь, отверзши небо, сошел к нам.